И вот четыре головы смотрят каждый через свою систему, ищут слабое место, ошибку одной моей головы, и найдут. Это я гарантирую. Главное, чтобы ошибка не была совсем уж дурацкая и не вызвала лишние подозрения. Началось. Северяне устремились к стенам. Быстро прошли последние 200 шагов, чтобы ринуться на приступ. Сразу начинается активная атака по семи точкам. Тут все логично. По две точки на стратега. Только у Арины одна, так как силы Гилларда поистрепались. У них боеспособных по-настоящему всего-то было 1600 сестинцев плюс эльфы. И все это добро на довольно большой участок штурма. Так что понятно, почему именно 7. Мне одному сложно распылить внимание на все места. Я смогу только посылать войска, но не контролировать их постоянно. Таким образом они в 2-3 местах точно прокалят оборону. А дальше вольются подкрепления. И оборона наша сыплется. Начинает то, что северяне уже могли ожидать. Отход моих сил на второй обвод стен. Разумеется, им не дадут уйти без боя. Бой закипает. По специально подготовленным лестницам легионеры покидают первую стену и перебираются на вторую. Все в спешке. Даже начинается местами паника. Отступать с боем, да еще и вне строя, всегда неприятно. Останешься драться, сомнут, а побежишь — так догонит. Будут потери, не фатальные, но все же. Сумятица — враг хуже варваров. Однако на втором обводе есть уже своя оборона. Вот там люди готовы к бою, готовы стену не отдавать. И уходящие с первого обвода должны влиться в их ряды, вместе удержать рубеж. Четыре стратега врага. Иратион, Арина, Родан и Дивер. Их люди берут первый обвод, наступая на пятки легионерам. Что же дальше? Иратион своих останавливает на первом обводе. Занимает стену, но дальше не идет. Вот что значит возраст, опыт и имперская выучка. Решил не рисковать. Арина, тут уж не знаю. Вроде молодая горячая голова, но, может, поняла, что сил на развитие успеха особо нет. Может, что подсказали или учуяли эльфы. Факт остается фактом, она тоже не пытается штурмовать вторую стену. Ее занимают, начинают запираться в башнях. Эльфы пытаются стрелять магией по второму обводу с близкой дистанции. Однако это у нас на флангах. Арина командует силами Гилларда и Вилвегров. Это всего 5500 до потерь, из которых реально готовы воевать где-то 2 с горкой. На Иратионе другой фланг. Где-то тоже 2500 горкой тысячи штурмующих. Основные силы. Около 13-14 тысяч в руках Дивера и Родана. Они правильные северные мужики, относительно молодые, горячие, суровые и командуют такими же мужиками. Они знают, что бегущего врага надо гнать и добивать. Их люди, как говорится, на плечах отступающих, начинают лезть на второй обвод. Между стенами 2-4 метра. Расстояние небольшое, но туда начинают набиваться северяне. Не абы кто, лучшие штурмовые части. Знать, ауксилия федератов, копья Гетионы. Вторая фаза штурма даже идет успешно. В 5 местах северяне цепляются за стену, идут на помощь подкрепления. Через стену как мосты перекидывают осадные лестницы, да и мостки для пересечения рва тоже подходят. Штурм. Интересно, есть ли у кого-то там командный голос? Если да, то вещает ли он сейчас о скорой победе? Ладно, неважно. Пора начинать. Среди заклинаний Теувия было одно очень любопытное. Методы победоносной войны. Сожжение крепости и корабля. Пожары всегда были могущественным инструментом в руках полководца, однако сырость древесины и меры против поджогов часто мешают замыслам диверсантов. Данное заклинание создано для просушки древа на расстоянии, а также усугубления пожара. Объем расхода – до 1971. Эффекты. На расстоянии до 45 м вызывает иссушение дерева или соломы в кубе с ребром в 5 м или эквивалентном объеме иной формы. Ускоряет горение на 78 в течение 54 минут. Живые существа, попавшие под эффект заклинания, могут получить незначительные ранения и испытывать ужас с потерей морали около 324 единиц. За час до штурма, пользуясь постоянным пополнением энергии через иглу, маг раз за разом применял его на задней части укреплений первого обвода стен, на его башнях, на лестницах, ведущих с него вниз. Во многих местах там замурованы под досками пола фитили, ведущие к пропитанным маслом и смолой соломе. А еще мы начали бить всей огненной магией адептов, демонов и самого Теувия, не по врагам даже, по первому обводу стен, его деревянным укреплением на каменной основе. У врагов были подавители, и они заметно снижали эффективность, но мы не пытались их убить магией. Заклинания направлялись не по ним самим. Мы просто поджигали стену, и сухое, накачанное потенциальной магией огня дерево вспыхнуло. Быстро, ярко и мощно. Пожар, начавшийся сразу во множестве мест, стремительно охватил всю северо-западную часть первого обвода стен, отрезав штурмующих второй обвод от подкреплений. Стена огня встала между федератами и их победой. Пламя даже было не волшебным. Магия Теувия лишь подсушила древесину и стимулировала горение. Но сам огонь был таким же обычным, как осадные орудия или мечи легионеров. Подавление не действовало, а быстро потушить магией такой пожар северяне не могли. Все же пылали тонны древесины разом. Штурмующие оказались без подкрепления. Больше того, оказалось, что в башнях второго обвода уже полно легионеров, и они ждали своего часа. Одна за другой опрокидывались вниз лестницы. Загорались мостки. Множество варваров оказалось в западне между двух стен. Вниз тут же полетели заранее заготовленные неуправляемые снаряды. Бревна, камни и целые булыжники. Стреляли сверху вниз стационарные арбалеты и легкие скорпионы. Из быстро разогретых магией жаровин сыпали раскаленные угли. Нехорошо было между стен. У людей там в дыму и толчее началась паника. Сверху на них падали еще и горящие куски укреплений первого обвода стен. Очень нехорошо там было. Совершенно некомфортно. Все это безобразие закончилось за минут 30. Перед нами стояли две задачи. Перебить застрявших внизу северян и не дать пожару перекинуться на второй обвод. К выполнению обеих мы подготовились. Всего в ловушку между стен попало 1679 северян. Летальность среди них оказалась очень близкой к 100. Так завершился первый штурм четвертого дня осады. Первый и последний. Потери врага составили по всем участкам 1733 погибших и 124 раненых. Мы недосчитались 73 человек убитыми и примерно вдвое больше раненых. Итого соотношение безвозвратных потерь было 1:21. Прям хорошо. Победа, объявила мне система. Ваш уровень повышен. 11 подразделений повысили свой статус. Впервые за недели противостояния активность врага снизилась почти до нуля, и система восприняла это как конец боя. Можно было выдохнуть и расслабиться. Судя по тревожному миганию индикаторов морали, врагам требуется перерыв на подумать. Интересно, насколько рядовые воины поняли суть произошедшего? Вот пошли в атаку парни, но стена вспыхнула и все они пропали. Очень надеюсь, что мифологическое мышление местных не будет опускаться до таких банальностей, как план с поджогом и дорисует орды чудищ, сожравших души несчастных. Первый обвод выгорел сверху полностью. Осталась шестиметровая каменная стенка. Второй обвод спасли от пожара, хотя было это непросто. По соотношению усилий где-то лишь 1/3 закидывала врага всяким, а 2/3 обливали водой второй обвод. Усталость портила вкус ликования. Ощущение триумфа придет потом, наверное. И если завтра мы не получим какой-то суперплан врага, который снова качнет чаши весов в их сторону. Вечером состоялся пир, а точнее ужин. Много разговоров, из которых я запомнил лишь восклицание какого-то центуриона. Боги, за второй день отдыха я готов сжечь еще одну стену. Тут соглашусь, но едва ли оно так сработает. Теперь надо разобраться с повышением статусов подразделений. Аж 11 штук. Рекорд. Впрочем, какого-то супер-мега-прироста сил, после которого бы наши войска начали бы рвать врага голыми руками, не случилось. Еще одна когорта 21-го отныне ветеранская, а другие 10 новых статусов – это переход подразделений новобранцев из 23-го и 24-го в разряд полноценных частей. Не мудрено. Пусть осада не полевое сражение, но вполне себе столкновение с врагом и крещение огнем. Тем более такая осада, как у нас тут, штурм за штурмом. Отчаянные столкновения с хорошо снаряженным и отлично мотивированным врагом. Это не просто сидение за стенами в ожидании, кто быстрее взвоет от голода. Впрочем, настолько ли уже враг хорошо снаряженный и мотивирован? Устал, но не откажу себе в удовольствии посмотреть общие потери врага. До инцидента со стеной огня от обстрела, штурмов и болезней северяне потеряли 4251 убитыми, 1921 необратимо ранеными и 625 просто пропали из списков. Видимо, дезертировали или были куда-то отосланы от осаждающей армии. Число не сказать, что огромное на фоне общих значений армии. Плюс сегодня полегло 1733, итого 6997 безвозвратных. и еще 622 раненых не особо тяжело или больных с шансом выздоровления сейчас находились на лечении. Но рассмотрим пока только безвозвратные потери. Кого же мы убили? Гвардии вождей федератов 324, федератская ауксилия 1253, знатные бьеры всадники 843, копья гетионы 165, пешая знать бьеров 854, конные телохранители вождей адонов 254, знатные адоны всадники 731, пешая знать адонов 849, знатные ваданы всадники 256, защитники вождей ваданов 342. Пешая знать ваданов 456, легкие застрельщики всех племен, 834, цистинские наемные фалангиты 326, цистинские наемные телохранители 58, авантюристы 127, пираты изумрудных островов 21, пираты Сулима 53, береговые братья Тирионы 41, якши 6, гомункулы 2, познавшие бурю 1, клинки ветра 12, следопыты вилвегров 32. Почти 7 тысяч от почти 60-тысячной армии. Много ли это? Да, на самом деле это очень даже много. Больше, чем каждый десятый. Причем погибло или выбыло очень много элиты. Те, кто тащил на своих бронированных тушках основную тяжесть штурмовых атак. Это должно сказаться на эффективности приступов. Вопрос насколько? Ответ получим при следующем штурме. А что же у нас с выбывшим личным составом? Сколько человек и не очень человек безвозвратно потеряли легионы? Антисигнаны 23, превентеры 78, легионеры ветеранских когорот комитат 205, легионеры комитат 229, легионеры лимитан 314, копейщики комитат 145, копейщики лимитан 331, велиты лимитан 556, сейфские копейщики 39, сейфские всадники загонщики 21, адепт 1, демоны 2. Итого 1942 человека и 2 штуки не человек. Это очень серьезные потери. Собственно, многие когорты уже когорты чисто по названию. Если мне придется выступать из города и воевать в поле, то перед этим часть из них хорошо бы соединить, чтобы из остатков двух получить одну полнокровную, или из остатков трех две полных. Вот что интересно, если забыть о потерях от операции «Сжигаем стену сами», то врагу почти удалось выйти на соотношение потерь в 1 к 2. Это при учете спешки, потерь от обстрелов первых дней и нашей сильной позиции в обороне. Северяне почти переломили ситуацию, сумели выдержать тяжелые испытания первой фазы осады и начать перемалывать наши когорты, выгодно для себя размениваясь. А потом два слишком поверивших в свои силы парня пустили войска добивать бегущих имперцев. Ладно, рано пока праздновать победу. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Но сначала повысим уровень, что из навыков нам предложат сегодня, а дальше начинается интересное. После перехода в окно повышения уровня выскакивает системное сообщение. Внимание! Из четырех данных способностей вы можете выбрать только одну, остальные более не будут доступны. И появляется вот такой список. Покровитель золотых душ увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 15. Радиус контроля героев повышается до 35 километров. Время действия единства увеличивается с 20 минут до часа. Если вы ранее не имели навыка единства, то вы его получите со временем контроля в 40 минут. Время великих дел увеличивает ваш общий радиус контроля над войсками до 25 километров. Увеличивает радиус раскрытия карты вокруг ваших воинов на 25. Командный голос используется без ограничений на всех персонажах, кроме врагов, выбирая судьбу. При повышении уровня вам доступны все возможные на этом этапе способности. Вы единожды можете использовать данный навык для перераспределения всех вложенных очков навыка, кроме потраченного на данную способность. Проницательность мудреца битв. Вы можете видеть списки способностей других стратегов. Вы можете видеть, какому стратегу принадлежит персонаж и каким стратегам принадлежал ранее, если это не скрыто с помощью чужих способностей. Увеличивает количество доступных за месяц агентурных миссий на 6. Если у вас нет способности агента влияния, открывает эту способность с 6 доступными в месяц миссиями. У меня уже было ощущение, что способности с повышениями уровня становятся мощнее. И пусть я все еще не могу метать молнии, накладывать воодушевление и кастовать Армагеддон, но возможностей для контроля становится заметно больше. А теперь вот система дает мне что-то типа развилки. Выбирай, мол, свой стиль игры. Набирая 15 рангов, ты уже должен был определиться. А я определился, Пожалуй, что да. Я не особо ударялся в микроконтроль. Ну то есть вот эту фишку с управлением героями и небольшими отрядами, завязанными на них. Выбор судьбы. Потенциально очень полезная штука. Но с другой стороны полезная она в долгой перспективе. В целом текущее распределение способностей меня тоже устраивает. Так что мимо. Далее проницательность. Штука опять же полезная, если приходится сражаться в местности, насыщенной стратегами. Также для раскрытия всяких заговоров и замутки своих заговоров. На это намекает то, что в комплекте идет плюс 6 агентурных миссий. Миссии я использую, но они точно не основа моих стратегий. А вот радиус контроля это очень полезная штука. Я уже брал для него повышение. Даже если оно с этим навыком не суммируется, то все равно 25 километров это очень и очень сильно. Стратеги видят друг друга на карте, но разница в радиусе контроля позволяет обмануть врага. И на марше войска чувствуют себя комфортно. За счет большого радиуса стратегического контроля можно легко обезопасить себя от засад. В общем, я стратег, воюющий именно армией. В микроконтроль не мастак, все мои хитрые планы сводятся к быстрому маршу с вырезанием передовой разведки врага или поджогом. Такой вот генерал-пироманьяк. Поэтому берем время великих дел. Оно точно пригодится. После такого судьбоносного решения точно надо поспать. Гляну только одну вещь. Ох, ты ж, такие расширения контроля, дающие бонус в 25 и время великих дел синергируют. Итого я получаю 31 километр и целых 250 метров радиуса контроля. Замечательно. Теперь точно спать. И поспать удалось довольно долго. Первым индикатором состояния армии врага была ночь, и она прошла спокойно. Обстрел, немного магии и никаких попыток штурма. Уже хорошо. Наступило утро следующего дня. С замиранием сердца все ждали 11 часов. Время медленно текло сквозь пространство, вращались небесные сферы, свет звезд рассекал космическую пустоту, а силы врага что-то не торопились на новый штурм. Продолжался обстрел. Он стал даже чуток мощнее, так как враг еще нарастил количество орудий на позициях. А вот штурмовать нас северяне не лезли. Неужели сдулись уже? Спросил Поцей в районе полудня. Может, соберутся еще? Пожал плечами я, а затем пересказал Центуриону расклад сил в цифрах. Наши потери, их потери, текущая ситуация. Когда меня отправили сюда из центра империи вместо Шадда, то это полагалось наказанием. Вдруг признался Поцей. Серьезно? За что же? Центурион весело улыбнулся и заявил. Неправильно выбрал средства и цель в споре. Будь тот говнюк не такой знатный или ударь я его хотя бы стулом, а не скамейкой. Бывает. Вот и попал в глушь. Думал буду сидеть тут с кучей новобранцев-голодранцев и топить доблесть в вине. Но как все обернулось? Боги. У нас тут 3 боеспособных легиона сражаются против 60 тысяч федератов. А теперь мы даже победить можем. Было бы неплохо. День прошел совсем без штурмов. Никаких вундервов и враг из широких штанин не достал. Ночью, как всегда, горели огни, стреляли орудия, летала мелкая нечисть и мертвые птицы. Однако стало заметно, что уже и обстрел врага достиг предела интенсивности. Орудия требовали ремонта, а то и пересборки. Утром в 11 часов враг таки провел штурм, точнее некую попытку его. Первый обвод стен мы больше не контролировали, но он остался. Каменная основа стены обгорела, местами потрескалась, однако никуда не испарилась. И когда войска варваров полезли через нее, во-первых, по ним стало очень легко стрелять из скорпионов, арбалетов и луков. Во-вторых, теперь надо было в 3 раза больше лестниц. По одним взобраться, по другим спуститься, по третьим штурмовать нас. В-третьих, догадайтесь, кто или что встретило врагов между стен. Конечно же, умертвия. Сотни тварей. Они хватались за живых, не давали нормально начать приступ, опрокидывали лестницы. После побоища на фоне пожара у нас было много трупного ресурса. И теперь погибшие при штурме будут скапливаться в междустенье, откуда их можно относительно безопасно забирать. Кринторн оказался очень коварной крепостью. Потеря первого обвода лишь повысила его обороноспособность. Итого северяне потеряли еще 287 человек при наших потерях в 24. Возможно, будь армия федератов свежей, то они бы продолжали давить. Но количество и самое главное качество человеческого материала заметно упало. Кто сказал, что герои не умирают? Чушь, герои умирают первыми. Если командование их специально не бережет, конечно. А когда они на острие атаки? Тут уж остается только считать потери. Еще одна попытка штурма случилась под вечер. Минус 234 федерата и 19 наших, погибших исключительно от обстрела. На пути у доблести северян, магии эльфов, амбиции и опыта их стратегов встала куча камней, сложенных стенкой. Похоже, заклинания, чтобы снести это разом у них не было. Можно долбить ее рабочими, но сколько времени это займет? Там 4 метра толщины. Да и не дадим мы просто так лишить нас такой прекрасной стенки. Произошел надлом. Хребет вражеской армии захрустел и треснул. Надо было закреплять успех. На следующий день была одна попытка штурмовать Кринторн. Минус 119 федератов и 11 наших. Попытка была очень вялая. Враг быстро понял, что ничего хорошего ему не светит. На этом штурмы прекратились до поры. Враг начал попытки расколотить укрепление второго обвода, а также, похоже, подкопаться под первый. Оба этих процесса займут немало времени. Запас прочности орудия истощался, а вот ремонтировать деревянные укрепления мы могли почти бесконечно. Хоть весь оставшийся город разбирай да на стены приколачивай, а демонический закат пылал над севером столь же ярко. Где-то далеко, но все ближе и ближе, орды исковерканных дикарей терзали тылы федератов. Время было на нашей стороне. Я заметил, что общий моральный уровень армии врага просел процентов на 30. Пора было додавливать. И ночью за пределами города откопались 3 демона, 6 одержимых, 176 умертвий. Ранее эту могучую кучку было почти бесполезно пускать в ход, слишком велика была разница в силах, слишком хорошо работала военная машина федератов. Сейчас же часть шестеренок вылетела, а остальные проржавели от крови, и начался террор, даже на удивление успешный. Пока я не лез к большим скоплениями врага, а тиранил патрули, так что итогом ночной охоты стали 32 легких всадника и 49 застрельщиков. Вроде немного, но расчет был, конечно, на психологический эффект. То же дело, пусть боятся. Только недавно они были полновластными хозяевами ситуации, но теперь штурмы не приносят результата и нечисть гуляет по тылам. Можно от такого совсем загрустить. А затем я допустил ошибку. Головокружение от успехов как оно есть. Случилось это за пару часов до рассвета. Мне показалось мало одной активности прикопанных чудищ. Я решил нагнать побольше жути. Отправил те увея на Химере, чтобы он призвал в тылу врага несколько демонов. У меня же теперь огромный радиус контроля. Хотелось это использовать. И я посчитал, что риск приемлем. Просчитался. Похожее уже случалось, когда речной божок уничтожил нам переправу. Откуда мне было знать про эту рыбу? А надо лучше вести разведку. Осторожность наши все. Но сейчас я опять недооценил наличие у врага неизвестных мне пока сил и способностей, а также слаженность действий противника внутри армии. Она там была не на высоте, но раз в год и палка стреляет. Выстрелила, да еще как. Теуви приземлился в 20 километрах севернее от города и начал колдунствовать. Магистр на всякий случай навесил на себя щит. Глушь вокруг, ни дорог, ни деревень. Все вроде спокойно и в предрассветном сумраке мерцает багровое пламя демонической магии. Так прошел час. Я начал отвлекаться на другие места и задачи. Все идет по плану, но вдруг наш герой погиб. Я тут же вернул свой взор к магистру, чтобы увидеть, как падает на землю голова в маске. Мгновенная смерть. Теуви убили, как я понимаю, лезвием, которое колдовством разогнали в полете. Щит против магии не сработал. Я тут же вспомнил о эльфах, но из леса вышла к Химере проклятая Альдинг. Взор стратега над местом смерти Теуви начал гаснуть. Остались лишь контуры предметов, а живых и мертвых персонажей окутывал туман войны. Последнее, что я увидел. Полупрозрачное очертание колдуньи направилось к игле. Проклятие. Трижды проклятие. 3000 раз. Потеря магистра это плохо, но не фатально. У нас есть еще подавители, демоны, монстры. А вот игла. Это очень мощное оружие, а мерзотная магичка умеет колдовать. Пусть она под стены не лезет, но теперь сможет и демонов призывать массово, и энергией напитаться, и еще черт знает что. Альдинг старше и могущественнее Теуви. Одна ошибкой ты ошибся. Снова баланс силы с состоянием «мы побеждаем» шагнул в зону неопределенности. На что будет способная магичка с артефактом? Скоро узнаю. Днем штурма не было. Не было даже подготовки. Я не мог найти себе места. Ощущения досады и сомнений терзали хуже лихорадки. Хотелось немедленно снова вырвать из лап врага преимущество. Действовать. А возможность не подворачивалась. Враг ждал. Не выходить же нам сейчас войском за стены в конце концов. Рано пока. Альдинг, видимо, знал от пленных Кринтор и их союзников нашу манеру посылать кого-то на Химере для террора. Наверное, Какой-то сенсор или ее мертвые птицы следили за небом, ждали момента. Затем Марина сообщила магичке, что цель выдвинулась. Дальше Эльдинг все сделала сама. С помощью какого-то колдовства быстро преодолела расстояние и снайперским выстрелом прикончила магистра, занятого ритуалом. Ближе к вечеру заметил странности в лагере врага. Куда-то делась Сатри-3 Вилвегров и пропала их любимица Арина. Ее не было больше на моей карте. Попытался использовать гарпий для разведки большого радиуса. Ничего. Куда делись эльфы и девчонка, совершенно непонятно. Сгорая от нетерпения, я предпринял еще один рискованный шаг. Попытался накачаться великим пламенем и снова подсмотреть за Ариной. Может, они там сейчас какой-то особый план мутят. Донором магии выступил один из адептов гробницы. Они пока не в курсе о судьбе своего шефа, но скоро придется раскрыть карты. Накачка магии прошла без проблем. Я погрузился в лихорадочные видения, не такие простые и легкие, как с иглой. Долго я пробыл в полузабытье, блуждал среди морока желто-оранжевых оттенков, слушая хор голосов, зовущих меня: стратег, убийца, осквернитель, вершитель справедливости, приди к нам, вернись. Я изо всех сил пытался сосредоточиться на образе дочки Гера, вспоминал ее лицо и голос. Наконец сработало. Вместо дымной хмари предо мной возникло видение. Судя по освещению, это были события, случившиеся еще днем. На небольшом лесном холме с редкими деревцами замерла, чуть подрагивая перепончатыми крыльями, химера. В прошлом часть моей армии, а ныне трофей неприятной женщины по имени Альдинг. Сама наемная магичка находилась рядом с колдовским зверем. Ее сопровождал болезненного вида земляк Сканртига, чьи тусклые глаза пристально изучали округу. Девчонка и один из ее нелюдей, объявил островитян, показывая рукой в сторону леса. Значит, он и есть сенсор, как та убитая демоном сова. Возможно, так те увеи обнаружили, хотя летел он высоко. Только один нелюдь, с хитрой улыбкой уточнила колдунья. Да. Тем временем на поляне показалась Арина в сопровождении долговязого эльфа. Дочь Севера явно была не в духе. На бледном лице застыло выражение почти детской обиды, смешанное с вполне взрослым «как же вы все меня достали, госпожа Альдинг», еще издалека поприветствовала северянка. Магичка кивнула с дежурной улыбочкой, но навстречу не пошла. Арине пришлось самой подниматься на холм. Было видно, как она экономит движение, отягощенное кольчугой с очень мелкими звеньями. Мастерской работы вещь, госпожа Альдинг, со вздохом повторила Арина, поднимаясь на холм. Я уважаю вас, мне сложно распоряжаться женщиной много старше и опытнее, но без этого у нас не выйдет победить. Мной очень легко распоряжаться, насмешливо заявила магичка. Поверь, девочка, после ходящих по струнке гробничников я, самое послушное и понятное, что может дать людям мир магии. Я делаю то, что мне выгодно, а то, что невыгодно, не делаю. Вот так все просто. Хорошо, ладно, не стала спорить Арина. Пожалуйста, объясните, почему вы не возвращаетесь в лагерь. Вам удалось уничтожить вражеского колдуна. Честь и слава, но война продолжается. И почему вы не взяли артефакт, который был при нем? Объяснить легко. Вы, юная госпожа, просто не знаете то, что знаю я. Поэтому спрашивайте. Но в моих поступках нет ни глупости, ни загадки, защебетал Альдинг. Так расскажите, просветите меня, не выдержав, перебила ее Арина. Я готова слушать. Да-да, слушать меня бывает полезно. Так вот, артефакт. Артефакт, ядрить его в корень. Да рассказывай ты уже. Их называют направители великого племени, пафосно объявил Альдинг. Предметы, которые связывают нашу реальность с пылающими мирами. Всего их было 11. Они созданы Азардом, ведь только первый из волшебников понимает самую суть великого пламени. Он сковал из упавшего с неба металла свой посох и еще 10 для лучших магистров Багрового круга. Так было почти 700 лет. Но 3 века назад Азард выплавил еще один посох для своей дочери. Тогда направителей стало 12. Так, но откуда этот направитель здесь? Я как раз собиралась рассказать. Терпение, юная госпожа. Есть 12 направителей, но ходят слухи о, скажем так, другом наборе артефактов. То тут, то там всплывали иногда направители, не связанные с Багровым кругом. Иглы. Некоторые утверждают, что их 3, другие говорят 7, третьи что 9, но может, игла всего одна. Тут точно не сказать. Неизвестно, кто и когда изготовил их. Предположения выдвигаются самые зловещие. Однако все сходятся на мысли, что иглы не уступают в могуществе артефактам Азарда. То есть это оружие, заинтересовалась Арина. Вы можете использовать его против Михаила? Могу, но не стану. Вот это уже интересно. Почему же? Я не понимаю. Понять несложно, девочка. Все маги, которым повезло найти иглу и года не прожили, сгинули. А там были люди много сильнее меня. Эти иглы прокляты. Хуже, дитя мое. У них есть хозяева. И когда игла попадает не в те руки, за ней приходит. И когда за ней придут, я хочу быть как можно дальше от иглы, вас, Михаила и всего этого дерьма. Вы уходите. Улетаю. Издевательски уточнила магичка. На лицо Арины было любо-дорого смотреть. Драма. На щеках выступил румянец, а голос дрогнул от захлестывающего гнева. «Вы нужны здесь», — я говорила с отцом. Он одобрил мой план наконец. «Мы объединим все силы и ударим по голове змеи. Ты предлагаешь мне лезть за стены города», — наигранно удивилась Альдинг. «Я не собиралась так рисковать раньше, а сейчас тем более. Твой дядя столько не платит». Арина выругалась, сравнив поведение колдуньи с торговлей своим телом. «Ой-ой, и откуда молодая благородная девочка знает такие словечки?» — всплеснула руками Альдинг. «Нет, нет, я сейчас телом не торгую. Торговала с 11 до 13, пока не удалось продаться человеку, скупавшему свежее мясо для перепродажи магам. А сейчас я своими телом и жизнью дорожу. Рисковать ради амбиций кучки полудикарей из глуши не собираюсь. Так убирайтесь. Ничего вы от нас больше не получите. Можете назвать наш край глушью, но здесь за трусость не платят и не уважают. Ой-ой, как хорошо сказано и как глупо. Колдунья смотрела на Арину уже как-то совсем недобро. Ошибаешься, девочка. Все я от вас получу. Сейчас в Гиларде нет ни твоего дяди, ни людей отца. Зато есть мои наемники и скоро буду я сама. С этой химерой долечу туда за сутки. Заберу из ваших сокровищ столько, сколько посчитаю нужным. От такого откровения Арина буквально лишилась дара речи. Я же, жаль, в рамках видения не могу поаплодировать. Я, конечно, уже догадался, что от Эльдинг геройства ждать не стоит и это алчная сволочь, но не понимал тогда всю степень сволочизма. Приятно, когда такие люди есть на стороне врага. А магичка продолжала жечь. «Север тебе этого не простит», — заявила Арина. «Ой, страшно, угрозы, но они имеют силу, только если Север будет жить. В этом я очень сомневаюсь. Сначала колдовской закат на севере, теперь игла. Здесь начинаются совсем нехорошие делишки. Значит, мне пора отсюда упорхнуть. Химера, золото из Гиларда, несколько кораблей. Хорошие трофеи, да, Курин, сойдет, госпожа», — хрипло ответил ее спутник. «Но может захватить что-нибудь еще», — подмигнул Альдинг. «Нечто ценное и достаточно легкое, чтобы унести по воздуху». «Сколько ты весишь, Арина?» «Думаю», — в этот момент я хохотал во сне. Далее все развивалось стремительно. Эльф, сопровождавший Арину, левой рукой начал делать какой-то жест, а правой схватился резной деревянный эфес клинка. Блеснула синим молния, заклубился красный туман. Доли секунды решили исход поединка. Эльф лопнул, не уверен, как этот процесс лучше описать. Его разорвало на мелкие ошметки, щедро обдавшие всех окружающих. Белые волосы Альдинкой светлые Арины пропитала чужая кровь. Чародейка изменилась в лице. Вместо насмешки она теперь негодовала. «Ублюдок! Плесень лесная!» — воскликнула магичка. Он пытался поставить блок. «Это все из-за него. Должен был красиво обратиться в прах, а теперь я вся». Договорить она не успела. Теперь уже дочка Геара схватилась за меч. Но волшебница снова оказалась быстрее. Арину швырнула назад метра на три. Затем красная плеть телекинеза вырвала оружие, отправив его в полет куда-то далеко на север. «Успокойся», — посоветовал Альдинг, — «или будет только хуже. Человек со способностью стратега очень дорого стоит, и я не собираюсь уходить без такого ценного приза, как ты. Тебя найдут», — пообещала Арина, — «даже на твоих вонючих островах. Ты лишь наемница без дома и чести. Продажная дрянь, никто не поможет. Тебя найдут и отомстят. Твои ушастые друзья», — злорадно осведомилась магичка. «Ну-ну, тайные пророчества, скрытые знания, древние расы», — насмешливо и певуче произнесла Альдинг. «В какой глухой угол не заглянешь, то обязательно наткнешься на что-то такое. И великий жрец будет надменно вещать тебе о судьбах мира, сидя в хижине среди болот. А я кто? Продажная наемница, торговка грязными чудесами. Разве это интересно?» — с наигранной скорбью вопрошал Альдинг. «Разве я достойна уважения и обожания юных особ? Подумаешь, умею управлять огнем». Только вот, в голосе колдуньи вспыхнула обидчивая злоба. «Тысячу лет назад Азарт этим огнем сжег Неридию, обратил в пепел и стекло самое могущественное чудовище на свете, начав новую эпоху. Этим миром правит огонь и сталь, малолетняя дурочка. Тусклые обычно глаза магички блеснули злыми искрами, а личико перекосила гримаса презрения. Арина попыталась встать, но красная вспышка ударила ее в грудь, заставив с всхлипом боли рухнуть на колени. «Огонь и сталь», — повторил Альдинг, а затем указала в сторону Кринтерна, откуда поднимался дым. «Тот мужик имперец это хорошо понимает, поэтому побеждает и победит. Но ничего», — тон ее смягчился. «Ты молода, у тебя еще есть возможность выучить все эти неприятные уроки про жизнь, более по-настоящему важные вещи. Я с удовольствием их тебе преподам». На этом видение оборвалось. Что ж, Альдинг выступила просто на 100 из 100 по шкале сволочизма. Даже не уверен, кому больше вреда она причинила, нам или нанимателям. Интересно, какое применение враги таки найдут игле. Очень надеюсь, что воплощать и подчинять призванных демонов у них специалистов теперь нет. Есть, правда, план. Собрать всю оставшуюся элиту и ударить по мне лично. Попытаться отрубить голову змее. Арину теперь ждет долгое, далекое и не очень добровольное путешествие. Исчезновение девчонки еще один гвоздь в крышку вражеского гроба. Но у них еще остался шанс. Думаю, что даже без самой Арины, ее план попытаются воплотить в жизнь. Ну пусть приходит. Мы убьем огнем и сталью. Глава 35. На крыльях бури. Давно я не пил, чтобы захмелеть. На войне такое чревато опасными последствиями. Но пока вилвигры бегают с матюками по лесам, пытаясь найти свою избранницу, очень сомневаюсь, что Геар решится на финальную атаку. Тем более и чародейка пропала. У нас минус магистр, у них минус магистр, стратег и адепт. Очень даже хороший размен, если отбросить сочувствие темному колдуну в маске, для которого человеческие жизни лишь ресурс. И все же это был наш колдун. Я пил, чтобы напиться в подвалах дворца вождей. Делал это почти один, не считая Кас. Сидел в коридоре, напротив распахнутой двери своей комнаты тайника, пить горькую. Почти не занимался этим с тех пор, как попал сюда, хотя немало выпил в прошлой жизни. Почему же завязал? Дело не только и не столько в желудке. Тогда у меня было как-то гадкое ощущение бесконечного сна вместо жизни. Помню, да, работа, работа, отдых, в котором не отдыхается. Я не ощущал власти над собой и своей судьбой. Песчинка в потоке чужих жизней. Но попав сюда, я получил шанс все изменить. Дело не в банальной славе, женщинах или приключениях. Это вопрос свободы и борьбы за нее. Я вместе с легионами посреди диких враждебных земель. Армия и стратег. Мы дополняем и защищаем друг друга. Боремся за свою долю, отвоевывая свободу, победы, превращая наши амбиции и желания в путеводные звезды, которые направляют нас сквозь огонь войны. Думаю, это ощущение – одна из главных причин, почему я отверг предложение Геара. Ощутив горький, но пьянящий вкус этой свободы, просто нельзя было снова стать пешкой в чужих руках, бессильным приспешником надутого царька, который задвигал бы меня ради своих сыновей. Геар обещал мне город и свободу от имперских законов. Ложь. Империя почти не мешала мне. Она всегда была вдали от нас. Три легиона на опасном лимисе. Отвечаем только перед собой и друг за другом. Да и что для меня империя? Я не был ни в столице, ни во всех многочисленных провинциях. Мы сражаемся за свою судьбу, и у нас есть сила для победы. Так было. Но теперь, в поисках большей силы, я заигрался с высокими материями. Сначала мне везло. Лав оказалась довольно милым древним чудовищем. Затем сердце, и вот снова. В мою жизнь вошла некая тайная зловещая сила, которую я не понимаю. Сражаюсь с врагом, но есть ли у нас шансы даже в случае победы? Тьма сгущается. Над севером и над моей головой. Сможем ли? Хочу его убить. Голос Луны вырвал меня из хмельных дум. Я даже не заметил приближения ведьмы. Она явилась без доспехов, но с мечом на поясе. Вся такая оскаленная и гневная. Опять Тев, усмехнулся я, поднимаясь со стула. Что теперь? Эта скотина, ведьма прорычала что-то неразборчивое. Видимо, Тевригин опять делал ей комплименты. Печень выгрызу, наконец закончила Луна. Осторожнее. Думаю, она у него токсичная. Усмехнулся я, поднимаясь со стула, а затем серьезно добавил. Не трогай его. Вот мой тебе совет. Тев свою смерть обязательно найдет. Но не хочу, чтобы перед этим он забрал на тот свет и тебя. Заботу она восприняла как вызов. Я сильнее. Он почти старик. Пьет все время. Даже колдун слабый. Без лампы ничего не может. Верю, верю, усмехнулся я. Но будет обидно, если он напалит твою красу. Я приблизился, попытавшись поцеловать колдунью. Но та настороженно отстранилась. Здесь кровь. принюхавшись, сказала ведьма. «Ну да, можешь зайти и поужинать». Я приглашающе указал на открытую дверь своей комнаты. «Угощаю». Внутри подрагивал огонь лампы, сжигающий последние капли масла. «Запах странный», — добавила Луна. «Кто там? Посмотри», — с улыбкой ответил я. Ведьма недоверчиво покосилась сначала на меня, затем на дверь, положила ладонь на эфес меча и таки отправилась внутрь. Вернулась она минуты через четыре. Привычное раздражение испарилось с лица гибрида. Ведьма была встревожена. «Кто это там?» «Думаю, один из адептов наемников врага. И как он туда попал?» «Не знаю. Думаю, что через вентиляционное отверстие. Там крыса едва пролезет. Полагаю, тот, кто его притащил, сначала сломал в теле все крупные кости, а потом срастил их заново, восстановил кожу, но внутренние органы повреждены. Поэтому из всех отверстий сочится кровь. А эта штука в нем, железная палка, которая была у демона. Да, мне ее вернули. Те увея прикончил вражеский магистр. Артефакт перешел к северянам, но уже вечером мне его вернули», — вздохнул я, отпивая еще вина. «Кто, должно быть, хозяева этой штуки? Как там говорил Альдинг, если игла попадает не в те руки, то за ней приходит. Но, похоже», — я показал ведьме открытую ладонь, а рукав задрался, обнажая след от когтей вестника. «Похоже, мои руки это те самые, и сейчас игла на месте. Опять твое дерьмо про богов и чудищ? Ага, оно самое». Я показал ей след когтей на руке и с улыбкой объявил. «Видишь, я отмечен злом». Забавно, но вся эта ситуация действовала ведьма на нервы. Она была довольно толстокожим, упрямым и бесцеремонным существом. Привыкла полагаться только на силу. Однако в глубине ее дремучей души жила девочка-дикарка с далеких островов. Пусть она поняла, что нет могущества в золоченых храмах, но это не избавило ее от суеверного страха перед потусторонним. Тут, конечно, магия кругом. Демоны, ведьмы, монстры. Однако в целом понятно, что от них ожидать. Но есть другой план потустороннего. Боги, судьба и силы вне обычной магии. Древние тайные, над которыми даже Эльдинг не посмела бы смеяться, потому что огня и стали в них предостаточно. «Хватит с меня», — бросила Луна и зашагала прочь. «Уже и ведьмы-людоедки меня боятся. Дожили. Сердце и игла – это две разные силы. Сердце возникло как синтез мертвого древнего бога и могущества великого пламени. Таким образом возникло нечто новое. Химера огромного могущества. Скрестили, блин, ежа и бомжа. Игла – древний артефакт, связанный с пылающими мирами, откуда приходят демоны. Возможно, таких вот иголок аж 9 штук. Что интересно, Альдинг говорила, мол, вроде только Азард знает великий секрет магии. А получается, есть или по крайней мере был кто-то еще, способный делать направители. Поговорить бы с кем-то из посвященных в чародейские тайны. Надо попробовать выйти на связь с Лав. Может, прибудут специалисты из Багрового круга и заберут у меня эту гадость. Но сначала иглу надо использовать против северян по полной. Те увея больше нет. Без него воплощать и контролировать демонов не получится. Отдать иглу кому-то из адептов? Есть у меня вариант интереснее. Вариант пришел минут через 15. От него разило луком, пивом и гарью. «В чем дело, вождь, то есть стратег?» — зевая, спросил Тевригин. «Я уж думал спать. За особые заслуги хочу выдать тебе особое оружие. Артефакт. Воно как», — усмехнулся кербриец. «Это я всегда готов. Ну, зайди в комнату и возьми. На труп не обращай внимания». «Я давно на них внимания не обращаю», — уверил варвар. Через пару минут он вернулся с иглой, которую внимательно рассматривал. «Интересная штука, вождь. Сила так и хлещет. В ней демон, может быть». Пожал я плечами, отхлебывая вина. «Может, целый легион». Тевригин бесцеремонно размахнулся древним артефактом как ломом и ударил по каменной кладке стены. Сноп искр вспыхнул в полумраке подвала. «Вроде крепкая штука», — подытожил варвар, — «но тяжеловато. Придется использовать немного колдовства». Кербриец перехватил иглу. «Иначе надо сходить к кузнецам. Поставлю вот сюда топорище и будет в самый раз. Интересно, за сотни лет существования иглы кто-то уже пытался демоническим артефактом банально крушить черепа? Это же почти забивание гвоздей микроскопом. Но сие уже не моя проблема. Забирай, Тев, эту гадость. Хочешь, делай топор. Хочешь, насади лопату и копай сортиры. Ты же так долго и упорно дергаешь смерть за усы. Вот тебе еще один способ сказать жизни твердое «нет». Варвар сделал еще несколько замахов иглой и удовлетворенно кивнул. Мол, сойдет. Демонов он призывать не сможет, но теперь у него бесконечная магия. Тоже неплохо. Почти секрет энергии кота Бориса. Это все. Можешь идти, махнул я рукой, уже чувствуя в голове пьяную пустоту. Лады, варвар уже начал было уходить, но затем повернулся и спросил, а куда вы после победы, вождь? Возможно, прямиком в ад, возможно, стану частью сердца, на конкретных планов пока нет, наверное, вернемся на Лимис или перезимуем тут, а как же триумф в столице империи, мне бы сюда в столице империи избежать, уже было бы здорово, посмотрим, ответил я, столица далеко, ближе, чем вы думаете, стратег, осклабился варвар, я был там, я видел, как этот город сияет в ночи, всем кажется, что он далеко, но раз за разом оттуда умудряются дотягиваться до самых глухих уголков мира. Тевригин ушел, оставив меня один на один с пьяными мыслями. Как мы закончим эту войну? В самом начале пути я думал, что все завершится под стенами Гиртерна. План уже примерно созрел. Измотать врага, нарушить снабжение, выдержать осаду в мощной крепости, а потом добить и раздавить логово предательства. Как же давно это было? Побег из Гиртерна, сплав по реке, имперские корабли в море. Теперь же я почти в шаге от победы, но за ней уже раскинулась бездна, источающая мистический ужас. Так, хватит, к чертям все это. Мне пора готовиться к последнему бою за Кринтер. Я воевал раненый, воевал в момент попытки похищения, воевал с лихорадкой. А сейчас мне темные силы почти не мешают, скорее помогают. А будущее, разберемся. На следующий день активность врага заметно упала. Еще не вернулись вилвигры. Я даже начал переживать за судьбу Альдинг. Очень надеюсь, что она таки спокойной доберется до Гиларда и успешно доведет похищение Арины до логического конца. Без эльфов и их подсветки ночи стали темнее. Без бомбардировок Альдинг интенсивность вражеского огня заметно упала. И шаровые молнии теперь не докучали северной стене. Нам дали передышку, но все вокруг Кринтера в напряжении замерло, ожидая развязку конфликта. Однако была возможность залечить раны, распределить трофеи и подлатать укрепления второго обвода. Дни поражали своим спокойствием. Даже мои расшатанные нервы постепенно успокаивались. Штурмов не было, не было диверсии, и за треклятой иглой никакие мегачудища не приходили. Лишь дурные сны донимали по ночам. Одна и та же сцена, как я прихожу в себя, ощущая под головой труп собаки. Вокруг полутьма, исковерканный демонической магией юноша лежит в углу, а его кости проросли сквозь пол. Это видение повторялось с поразительной точностью. А дальше? Дальше сон превращался в кавалькаду беспорядочных образов. Какая-то странная каменная площадка, покрытая аккуратными канавками, выступами и узорами. Затем люди в странных масках, блеск клинков, блеск золотой чешуи на фоне звездного неба, огненные глаза, расцветающие во мраке. Эти видения будто шептали мне, а тебе не забыли, стратег, мы ждем момента, чтобы вцепиться в твою душу. Всего передышка продлилась 6 дней, вилвигры вернулись, а Арина нет. Значит, Эльдинг таки сопутствовала удача, а расчет был верным. С прибытием эльфов лагерь врага активизировался. К артиллерии снова присоединилась магия. Весь огонь был сосредоточен на укреплениях второго обвода стен, что намекало на скорый штурм. И было очень интересно, как враг собирается переворачивать ситуацию и прорываться ко мне. Северяне потеряли многих важных бойцов. Думаю, что их последняя надежда — это эльфы. Их маги уже успели внести большой вклад в битву, но старались держаться на безопасном расстоянии. Теперь же попробуют пойти на пролом, увидим. И утром седьмого дня с пропажи Арины, я заметил, что войска врага снова формируют штурмовые колонны. Готовится новый приступ в силах великих, тех, что еще остались. В бой идут оставшиеся резервы и получается мощная группировка в составе. Гвардия вождей федератов 636, федератская ауксилия 4148, знатные бьеры всадники 771, конные копейщики бьеров 1032, шагдинские легкие саварен 47, копья гетионы 245, пешая знать бьеров 2057, конные телохранители вождей адонов 277, знатные адоны всадники 203, конные копейщики адонов 631, пешая знать адонов 2272, знатные ваданы всадники 90, конные копейщики ваданов 834, пешая знать ваданов 1131, пешая знать пикар 612, цистинские наемные фалангиты 1174, сулимские жалящие лучники 511, авантюристы 329, якши 46, адепты ренегаты 20, заклинатели стихии 8, гомункулы 5, воины синего алмаза 9, познавшие бурю 20, ищущие свет 6, клинки ветра 101, связующие жизни 6, следопыты вилвегров 285, ну все, это пан или пропал, ва-банк, ал-ин, гранд-финал, и еще куча всяких красивых и пафосных слов. В атаку пустили почти все боеспособные, оставив однако по тылам какое-то количество брони, но даже заметную часть конных копейщиков спешили. Вышло по итогу примерно 17500, это вроде бы много, но уже не какое-то сводящее с ума число. Остается еще масса легкой пехоты, но в штурме такой крепости они особой пользы не принесут. И что мы имеем в сухом остатке? Сейчас враг бросит на стены почти все железное и опытное. Сил для повторного приступа нет, некому сменить штурмовые отряды. Когда отобьемся, значит отобьемся совсем. И в чем же расчет врага? А вот он, вполне наглядно заметен на карте. Все эльфы плюс 150 копий гетионы, плюс им в помощь пойдут всадники и тяжелая пехота. Задача этого отряда пробить оборону и дойти до меня, обезглавить легионы. Помнится, читал, что македонские многие почти невыигрываемые по цифрам битвы выигрывал, прорываясь с конницей гетайров к колеснице Дария, который тут же в панике давал по газам. Вслед за царем бежали и остальные, проявляли солидарность с лидером страны. У нас ситуация даже хуже. Войска быстро поймут, что стратег убит, даже если не увидит этого. Приказы перестанут поступать. Кроме того, враг получит огромное преимущество в управляемости войск. И грянул гром, метафорически и буквально. Где-то на востоке темные грозовые облака разродились вспышками молний. Если во время штурма начнется ливень, то это может сорвать атаку. Решатся ли северяне наступать при такой погоде? Решились. Двинулись прикрытые чешуей щитов штурмовые колонны. Думаю, последний раз наблюдаю это зрелище под Кринтерном. Со стены начали стрелять наши уцелевшие орудия. Чтобы добраться до меня, врагу придется прорывать две линии обороны, провести элитный отряд по улицам Кринтерна, отштурмовать дворец вождей и выковырять меня из подвала. Если честно, то эта задача мне казалась нереальной. То есть теоретически такое возможно, но у нас в городе полно резервов, которые я буду кидать под вражеский каток. Ударному отряду северян придется биться в окружении. Может, они захватят кусок стены и смогут постоянно перебрасывать силы. Пробьют коридор в центр города, но с обеих сторон его будут душить наши войска. Затем штурм дворца. Его удерживает моя личная охрана из примерно 150 бойцов, включая атисигнанов, превенторов и подавителей из сейфов. Однако поглядим, я уже недооценивал врага несколько раз. Снова повторять эту ошибку, дурной тон. Так что предположим худшее и подготовимся. Даже если враги прорвутся во дворец, то их ждет горячий прием. Взревели трубы и рога, вторя приближающемуся грому. Качнулись над колоннами северян осадные лестницы. Враг ринулся на приступ. Отчаянная и яростная лобовая атака сразу по шести участкам стен на севере, западе и юге. Они наступали не жалея крови, ни нашей, ни своей. Уж не знаю, какие слова сумели подобрать их стратегии лидеры, чтобы вдохнуть в истощенную армию мораль для последнего рывка. Север штурмовали сводные силы цистинцев, вилвегров и разношерстных наемников. На остальные направления накатилась железная волна северных племен, не полуголые дикари, но воины поколениями впитывающие влияние империи. Они возвели города, прокопали под горы шахты, засеяли поля, поставили на реках водяные мельницы и молоты, чтобы в конце концов бросить вызов тем, у кого этому всему научились. Если им удастся сегодня таки победить, то битва войдет в их историю как первый шаг к свободе и независимости. Мол, нанесли поражение войскам слабеющего гегемона, переломили железный хребет имперской армии. Это, конечно, если сердце всех не сожрет и будет кому писать исторические хроники, которые потомки переврут в угоду политической повестке. Будут профессора писать про неумолимые законы развития истории, что дряхлеющая империя была обречена и поглощена внутренними кризисами. Молодым народам надо было лишь набраться решимости, смело шагнуть вперед и взять им положенное по праву. Но это потом. Пока же падающие бревна, стрелы, дротики и магия правили здесь, не зная про неумолимые законы истории. Битва закипала. Бронированная волна северян достигла стен. Налетевший ветер рвал в клочья дым от горящих снарядов и колдовского огня проклятой рощи. На востоке грохотало все сильнее. Через стратегию я увидел, как изогнутая ветвящаяся молния ударила в шпиль одной из башен каменного района Кринтерна. Первые капли дождя упали с небес. Небо стремительно темнело, но останавливать штурм уже было невозможно. В трех местах северянам удалось закрепиться на второй стене, пусть и ценой огромных потерь. Там их ждали легионеры в трофейной тяжелой броне. Началась рубка на стенах. Северяне перекидывали мостки с первого обвода на второй, чтобы избежать межстенного пространства, полного умертвий. Зрелище получилось эпичным. Воины в мощной броне на фоне раскатов грома бегут по деревянным мостам к врагу, а внизу к ним тянут мертвые окровавленные руки сотни оживших покойников. Почти вводная сцена из ночного дозора. Где-то на минут 15-20 бой завяз. Никто не мог взять верх в узких проходах второго обвода. Наши войска уже успели обрасти и броней, и опытом подобных драк. Специально отобранные воины держали натиск врага, несмотря на микроконтроль трех стратегов. Шел тяжелый обмен, пока основная масса северян толклась у стен. Вечно это, конечно, продолжаться не могло. Итогом стал таки прорыв врага на двух участках и поражение на четырех остальных. Пора было направлять туда резервы. Скажем, по две сотни бойцов первой когорты, включая несколько десятков антисигнанов, сотню-другую хорошо бронированных отборных легионеров других когорт плюс по три демона. Этого должно хватить. Натиск, конечно, впечатлял, но бывало и хуже. Пока не вижу чего-то ультимативного. Так я рассуждал и накаркал. Дождь усилился. Ветер порывами прошелся вдоль стены так, что на пару секунд вся война прекратилась. Небо расчертили несколько десятков молний, а дальше началась совсем магия. Воины северян под стенами отпрянули. Некоторые даже залегли из-за порывов ураганного ветра. Капли дождя, мелкий мусор и обрывки дыма закружились, образуя огромный вихрь. Не торнадо прям, но что-то очень рядом по сути своей. Воронка ветра буквально втянула в себя отряд северян и эльфов. Вражеских воинов закрутило, поднимая на сотню метров над землей. Затем вихрь стремительно ринулся, минуя стену. Поняв, что никак по-другому ко мне не пробиться, вражеские маги решили оседлать бурю. Меньше чем за минуту они преодолели расстояние от стены до дворца. Несколько десятков молний ударили в крышу здания и рядом. Полетели щепки, раскололись вековые бревна. Вихрь сколлапсировал, оседая вниз. Потоки ветра хлестали по улицам. Первый их удар был страшен. Силы хватало, чтобы опрокидывать людей как игрушки. Теперь ясно, почему часть эльфийских магов называются познавшими бурю. Однако было также и ясно, почему это заклятие не использовали против меня сразу. Почти половина пассажиров вихря погибла. Не все смогли опуститься мягко. Десантный отряд врага понес серьезные потери. Ветер швырнул многих северян на крыши и улицы. Броня не спасла их от падения. Эльфов выжило больше, но все равно потери были существенными. Из 110 гвардейцев Геара погибли 62, из 121 копий Гетионы погибло 47 человек, из 114 эльфийских клинков ветра сгинули 21, но все 9 валиновсинего алмаза и 20 познавших бурю были живы. Из 5 гомункулов уцелело 4, но двое получили сильные повреждения. Итого почти мне на голову высадилось примерно 250 вражеских элитных юнитов. Да еще к тому же этой атаке предшествовали удары молнии и штормовой ветер. Общий план северян теперь был ясен. Атаку на стены предприняли, чтобы заставить оттянуть туда резервы. Иначе на центральной площади было бы слишком много наших сил. Это удалось отчасти. На площади все еще оставалось примерно 500 легионеров, с полсотни сейфов. Недалеко были 6 демонов и хорд с компанией. Однако враг действовал чрезвычайно стремительно. 5 шаровых молний и ворота дворца разлетелись на куски. Думаю, не будь я в стратегии, то услышал бы взрыв. Изящные в своей смертоносности фигуры сильнейших эльфов ринулись внутрь. За ними неслись остальные. Ковыляли гомункулы, пытались оклематься после падения северяне. Легионеры и сейфы уже отошли от первого шока. Даже без моего чуткого руководства они устремились на врага. Началась очередная гонка со временем и смертью. Враг должен прорваться до меня, пока им на пятки наступают наши превосходящие силы. И едва ли многие вторженцы выживут. Даже несмотря на мастерство эльфов, перевес слишком очевиден. Скоро сотни и тысячи легионеров будут у дворца. Однако рука врага дотянулась до меня и попытается задушить, пока ее не отрубит. Ливень хлынул в полную мощь. Тяжелые капли дождя стеной обрушились на многострадальный город, смывая кровь и гарь. А во дворце закипел бой. Передовые отряды врага против последней линии моей обороны. 150 бойцов, включая 20 атисигнанов, 20 превентеров, 20 подавителей из сейфов и героев. Найдут ли они мой подвал с тайной комнатой? Вполне возможно. Мы таки имеем дело с магами. Пусть Альдинка не очень лестно отозвалась об эльфах, но шторм таки показал их пиковую силу, и лучшие их воины рвались ко мне. «Найдут, они точно меня найдут», вдруг понял я, когда увидел, как один из воинов синего алмаза замер, остановился, закрыв глаза, пока остальные его защищали. Мельком глянул его способности. Да, есть сенсорика. С помощью потоков воздуха, он мог видеть даже за стенами. Его магия вместе с ветром сейчас проникала по всему зданию. В это время ко дворцу уже прорвались легионеры. Гвардейцы Геара, ошеломленные путешествием в шторме, посыпались как осенние листья на штормовом ветру. Было почти 50 человек, и вот их нет. В проеме ворот держали оборону клинки ветра и копья Гетионы. Странный союз создала судьба. Ученики фанатика Сидониуса сражались бок о бок с нелюдями, чтящими иных богов. Усиленные магией стрелы эльфов рассекали стену ливня и с тяжелыми ударами впивались в щиты. Стреляли лучники из-за первых двух рядов, ощетинившихся копьями и клинками. С полуразрушенной крышей дворца спикировал вниз демон, пытаясь разорвать врагов на куски, но его в мгновение ока развоплотили. Однако ему удалось нарушить строй, на который тут же налетела стальная волна легионеров, тесня врага внутрь дворца. Они обязательно победят, но до меня эльфы уже успеют прорваться. Так что делать? Ждать развязки в тайном бункере? Спрятаться для надежности под кровать? Нет, все это как-то мелко и мерзко, после того, что я натворил. Хорошему злодею положено встречать врагов с высоко поднятой головой и высоко поднятым мечом. Доспех уже на мне. Нужно было лишь выйти из стратегии и покинуть тайную комнату, что я и проделал. Вышел из зоны комфорта в зону боевых действий. Просторный подвал дворца вождей был заставлен ящиками, бочками с припасами, мебелью. Все это создавало небольшой лабиринт, в конце которого ныкалась моя тайная комната. Я вышел из нее при полном параде и в сопровождении Кас. Там нас ждали двое превентеров, Гантарион, Луна, Ринга, еще один подавитель из Сейфакин и Тевригин в довесок. Последние из последних моих рубежей. Наверху вовсю гремел бой. Сквозь доски блистали вспышки заклинаний. «Мы отбиваем этот штурм», — сразу пояснил я. «Город выстоит». Но отряд из лучших бойцов врага пришел за моей головой с помощью магии. Это древние воины и чародеи, владеющие забытыми искусствами. Опасные противники. «Вы готовы к решающему бою?» Превентеры, Ринга и Ган взревели, выкрикивая «Да». Те взевнул и надел шлем, словно битва с древними эльфами была для него обычным делом. Но в глазах кербрийца горела жажда крови, Луна оскалилась, Касс просто кивнула. Раздался треск дерева, сверху посыпалась пыль, где-то в другой части подвала грохнуло. Кажется, враги таки нашли вход. Пора было действовать. Я перешел в стратегию, оценивая ситуацию. В зале славы продолжался бой, но под прикрытием остальных группа эльфов лезла в подвал. Пора. Я вытянул левую руку. Первый раз колдую е-мое. Это если не считать моих экспериментов по мистическим путешествиям и оживлению демонических богов. Души преследователи. Левую руку словно судорогой свело, но ощущение я бы назвал скорее приятным, чем болезненным. Будто из раны вынимаешь занозу. Вроде больно, но есть в этом особое удовольствие. Передо мной возникли три человеческих силуэта. Мужчина, женщина и маленькая девочка. Едва различимые контуры призраков за секунду налились раскаленным светом. Энергия великого пламени наполнила их. Фантомы кричали и корчились, извивались и теряли форму, несясь вперед. Я мог не просто управлять ими. На какое-то короткое время я стал ими. Ощутил их боль, отчаяние и слепую ненависть. Они когда-то были частью сердца. Проживали судьбу за судьбой, столетие за столетием, теряли память, но возвращались в мир. Древний цикл жизни. Мир вокруг был полон голосов предков, их собственного прошлого, а потом все сгинуло. Погрузилось в холод, мрак и разложение. Они умирали, их души медленно гнили, но затем пришло пламя. Яркое, жаркое, беспощадное и неугасимое. Оно жгло, сводило с ума, заставляя мечтать о небытии. Но они были живы. Счастье, грусть, любовь, все ушло. Но у них была ненависть, и они хотели воплотить ее во взрыве. Сгинуть, чтобы снова возродиться в вечном огне. Сгинуть, чтобы забрать с собой и уничтожить врагов. А кто враги? Уже без разницы.